Полиция строго-настрого запретила сообщать номера палат. А они все ходят, надоедают. Происшествие серьезное, понятное дело. Я вообще-то первый раз здесь. Потерял записную книжку. Но спрашивать по телефону из управления как-то неловко. Вот я и пришел сюда сам. Он радушно улыбнулся. 306-я палата в корпусе С. А ребята из участка Синдзюку еще дежурят? Вот не знаю. До позавчерашнего дня дежурный полицейский сидел даже ночью, чтобы никто не ходил. А сейчас... Могу позвонить на пост медсестер и спросить у них. Не надо. Я как раз туда собираюсь. Большое спасибо. Больничный корпус был новый, просторный, чистый. Мимо проходили врачи и медсестры, но никто из них не обращал на меня внимания. Я стоял в конце коридора с палатами 300-х номеров. Полицейских видно не было. Нужная мне палата находилась вне зоны видимости поста медсестры. Я пошел по коридору, встал перед 306-й. На двери имя Маю Миядзака и больше ничего. Отдельная палата. Я прислушался. Изнутри не доносилось никаких звуков. Я тихонько открыл дверь. Никого. Только маленькое тельце на кровати. Девочка лежала, закутавшись в одеяло, повернувшись к окну. Капельницу сняли. Я бесшумно подошел к кровати и встал рядом. Тельце перевернулось на бок. Я посмотрел на девочку. Рана на лбу заметно уменьшилась. Когда-нибудь ее вообще не будет видно. Девочка тихо спала. Я взял складной стул, прислоненный рядом, и сел на него. Девочка приоткрыла глаза. Наверное, ее разбудил скрип стула. Поморгала и с удивлением посмотрела на меня. «Доброе утро», — негромко сказал я проснувшейся девочке. «Дядечка?» — тонким голоском спросила она. «Дядечка из парка?» Голосок ее стал погромче. Я приложил палец к губам. Не забыла. «Да, тот самый дядечка-алкаш». «Еще рано. Говори тихо». «Дядечка, а ты сегодня опять пьешь?» Внезапно я понял. «Не пью. Со вчерашнего вечера, когда я пришел к Токо, я не брал в рот ни капли. Я посмотрел на руки. Дрожи не было. Я бессильно улыбнулся. «Нет. Похоже, я забыл сегодня выпить. С тобой все в порядке?» «Ага», — ответила девочка. На щеках появился румянец. «Голова как в тумане. Но ничего страшного, все в порядке». «Вот и хорошо», — сказал я. «Скоро опять сможешь играть на скрипке. Говорят, ты получила премию на конкурсе». Она кивнула и тихонько проговорила, будто вспомнила впервые. «Точно! Я и забыла, что нужно заниматься». «Давно забыла? Не помнишь?» «Даже не знаю. Сегодня какой день недели?» «Четверг. Значит, я с субботы не занималась». «Да, ты долго спала. С самой субботы». «Хочу спросить тебя. Ты не помнишь, что случилось в тот день?» «Сейчас увидела тебя и вспомнила. А до сих пор все было как в тумане. Скажи, где мой папа?» Ей не сказали о смерти отца. Можно только посочувствовать тому, кто первым объявит ей об этом. Он лежит в другом месте. Когда я вру, на языке появляется привкус ржавчины. У него небольшая травма, но он скоро поправится. Ты часто ходила с папой в парк? Да иногда. Но когда он повстречался с тетей...